на годы расцвета фальсификации монет. Повсеместно в Германии наряду с легальными монетными дворами появились подпольные производства, которые большей частью работали для обогащения герцогов, князей, графов и тому подобное. Хроники почти всегда умалчивают о реальных работодателях. К тому же знать такие монетные дворы сдавала в аренду ремесленникам или купцам. Только на территории герцогства Ангальт находилось по крайней мере 9 городов и деревень, где чеканились фальшивые деньги и перечеканивались старые монеты. В Бранденбурге таких точек было 18, в Брауншвейге 32, во Франконии 17. Графы Мансфельды на территории всего в 14 квадратных миль содержали 40 пунктов фальшивомонетного промысла. Доказано, что в Тюринге их было 36. Кройцеры, шиллинги, гроши и другие монеты все больше краснели. Повсеместно использовался прием проверки монет кипятком, известный еще в Древнем Риме. В хронике города Зангерхаузена, написанной Самуэлем Мюллером, умер в 1662 году, по этому поводу сказано: «Новые деньги почти всегда были медными, лишь слегка подбеленными. Такими они оставались дней 8. Потом монеты становились огненно-красными. Котлы, трубы, утварь, даже духовые инструменты, все сделанное из меди превращалось в деньги. Честный человек не верил самому себе, не отваживался кого-нибудь пустить в дом переночевать, так как не был уверен, что гость утром не унесет с собой печной дымоход. Если в церкви имелась какая-то медная купель, она отправлялась в переплав, и никакая святость ее не спасала. Ее продавали те, кто в этой купели принимал крещение. В 1620 году имперский талер стоил 180, а в сентябре 1622 года уже 1000 кройцеров. Народ был взбудоражен. Ни один крестьянин не отваживался нести на рынок свою ветчину и колбас. Во многих местах происходил возврат к натуральному хозяйству и обмену по типу. Одна рубашка против 2 фунтов ветчины. Появились сотни преимущественно анонимных листовок. И как в свое время Мартин Лютер клеймил безбожных ростовщиков, так и сейчас духовенство подняло свой голос против фальшивомонетчиков. В качестве примера приведем мнение Тобиуса Хонкелиуса, который предоставлял своей общине в Хальберштадте судить о том, имеет ли кто-нибудь право с чистой совестью переплавлять лучшие полновесные монеты или посылать людей, чтобы они выменивали эти монеты, из которых чеканятся плохие, неправильные монеты. Виновные в подобных действиях, а среди них были и епископы, имевшие право чеканить монеты, правда, прямо не назывались. Сочинялись и обличительные куплеты. «Они азартны и быстры, они менялые купцы, в их монете гуляет ветер, их карманы полны, а монеты пусты». Доставалось и законникам, которые вместо того, чтобы остановить качели фальшивомонетчиков, крайне вежливо позволяют раскачивать их все сильнее. Тот же, кто хотел вскрыть реальное положение вещей, должен был оставаться анонимным. Мы не будем упоминать о многочисленных анонимных письмах-листовках. Вместо них назовем труд «Экспургацио» или «В защиту честного имени фальшивомонетчиков», составленный Книпхардумом Випериумом, Франкфурт, 1622 год. Псевдоним автора этого памфлета созвучен старонемецкому обозначению занятия фальшивомонетным промыслом. В нем говорится следующее: «Мне ни разу не доводилось увидеть ни одного пфеннинга, не говоря уже о более грубых монетах, на которых значилось бы имя фальшивомонетчика, его герб или другой отличительный знак. Обычно на этих монетах мы видим знакомую символику, а их автор не подумал хотя бы о 2 букв и вполне возможно, что какой-нибудь старый котел, в котором выстаивалась брага, или старый ковш, из которого сделан не один добрый глоток пива, были переплавлены и обращены в звонкую монету. И сделали это не обязательно какие-то забывшие бога фальшивомонетчики, но люди, пользующиеся уважением в обществе.